Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И, как всегда, во многом я виноват перед нашими радиослушателями. И, как всегда, я забыл в понедельник, в московский понедельник, объявить тему программы на среду. И так как тема не объявлена, давайте попробуем поговорить на какую-нибудь тему, которую по постоянному телефону нашего радиоэфира, а телефон этот, если вы забыли, 956-1514, находится он в Москве, и код города 495-495-1514 наш телефон. Вот по этому телефону мы сегодня поговорим на тему, о которой давно просили наши радиослушатели. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Расскажите, пожалуйста, о таланте. Что такое талант у человека? Какие плюсы и минусы у него? Спасибо большое. Спасибо за то, что вы делаете. Вот, очень приятно слышать благодарность. Такие вопросы давно появляются в нашем эфире. И в действительности я все время уклонялся от разговора на эту тему по одной простой причине. Я не знаю, что такое талант. Поэтому, так как тема не объявлена, мне бы очень хотелось, чтобы об этом сегодня рассказали нам вы. Что такое талант? Что мы имеем в виду, когда говорим о талантливом человеке? Как выражается талант в наши времена и в чем он должен выражаться? И вообще, что значит это понятие? Какую дефиницию, какие свойства и качества личности оно означает или должно означать? Почему мы так часто используем это слово? Давайте попробуем вместе подумать на эту тему, поскольку, ну, правда, какого-то единого готового ответа я не знаю. Ну и, как всегда, нужно как-то иллюстрировать музыкально нашу тему. Ну, видимо, ее можно иллюстрировать любой музыкой. Я надеюсь, что неталантливая музыка вообще не звучит в эфире Радио России. Но мне подумалось, как всегда, о том, что талант когда-то и в Советском Союзе, и в Царской России был один талант, который особо трудно пробивался к жизни. Это был талант еврейский. И поэтому сегодня мы вспомним талантливую еврейскую музыку и мелодии наши. И мелодии сегодня для нас будет играть Борис Савчук. Ну, естественно, наш бывший гражданин, проживающий ныне в Израиле. Я надеюсь, что они будут звучать талантливо. А вообще, вот сама по себе тема о таланте, мне кажется, что-то подсказывает. В этой теме что-то может подсказать именно еврейская музыка. 956-1514 – это телефон, во время которого вы раздумаете, а не решиться ли и не рассказать всей России, что же такое талант, по телефону 956-1514. Thank you. Ну что ж, итак, что такое талант? Только одна общая справка для размышления, информация для размышления. Талант – это единица массы, которая использовалась в античные времена в Европе, Передней Азии и Северной Африке. В Римской империи талант соответствовал массе воды по объему, равной одной стандартной античной амфоре, или 26,027 литра. Талант был наивысшей весовой единицей в таблице греческих мер. Собственно, слово «талант» означало «весы», а затем «груз». Как определенная весовая единица, слово «талант» упоминается уже у Гомера. Причем везде взвешиваемым предметом является золото. Ну вот, по мнению метрологов, вес одного таланта был равен примерно 16,8 грамм. Вот такая единица расчетов золотая производилась в форме продолговатых круглых брусков во времена, во всяком случае, Гомера. Вот все, что я хотел сказать, информация к размышлению. Доброй ночи, Кирилл. Я знаю, что вы дозвонились из Иваново, и извините, что держу вас в эфире. Кирилл. Да-да, я слушаю. Да, ну, добрый вечер. Это скорее мы слушаем вас. Что же все-таки такое талант? Что мы обозначаем этим словом? Мне кажется, талант – это все-таки частичка души. Хорошая, плохая, какая? Она неопределенная, она как-то выясняется в процессе, наверное, жизнедеятельности человека. Мне кажется, талант – это в определенной степени закладывается, вот когда родители воспитывают, допустим, маленького ребенка в подростковом возрасте, когда вот он уже уходит из зоны семьи, талант, он как бы проявляется, мне кажется, ну вот когда начинает душа человека развиваться, вот по моему такому мнению, я сужу субъективно, абсолютно чисто по себе, мне кажется, что это происходит где-то в очень младенческом возрасте. И она является частичкой какой-то неопределенной, может быть, но души. Ну, я с вами, наверное, соглашусь, Кирилл, но весь вопрос заключается в том, что это за частичка. Хорошо бы дать ей какие-то лучшие характеристики. Вот, например, про детство. Ну, так, в качестве обсуждения. Мне вот кажется, я не убежден в этом, что человек... Маленький человек открывает себе таланты за счет взрослого человека. Маленький человек становится талантливым, когда рядом с ним есть талантливый взрослый. В первую очередь, я, конечно, в силу надвигающегося стремительно 1 сентября, имею в виду учителей. Давным-давно замечено, чем увлеченнее учитель преподает свою специальность, чем больше его полет, тем больше талантов вскрывается по той же специальности у детей, которые учатся в его классе. Полностью с вами согласен, но в то же время талант все-таки определяется, как мне кажется, некими собственными... Вы имеете в виду, что талант – это некое генетическое врожденное свойство человека, да? Во многом, да. А какое? Вот... Ну, какое? Ну, оно бывает разное. Тут не зависит от того, кто родители. Я считаю, что зависит от того, конкретно к чему тянется... Ну, допустим, если мы говорим уже действительно... Талант – это то, что мы называем способностями, да? Это внутренняя склонность к какой-то деятельности. Ну, нет, я немножко не об этом говорю. Я хочу сказать, что способность, она бывает ведь во многом у маленьких, допустим, детей, раз мы об этом начали говорить. Я считаю о том, что если способность... именно к тому, к чему ребенок действительно тянется. У него, допустим, в маленьком возрасте ведь существуют разные способности абсолютно. Это я замечал не только по себе, но поскольку у меня... Значит, опять, извините, Кирилл, но мы по кругу опять, да, начинаем обсуждать, что очень зависит от того взрослого, который своим талантом потянет за собой эти многочисленные способности. Нет, я вот к тому и хотел подвести разговор, что, наоборот, взрослому не надо указывать как бы ребенку, что правильно, что неправильно. Я, наоборот, хотел сказать о том, что надо увидеть, к чему тянется сам ребенок. И помочь ему дальше в этом развиваться. Да, спасибо, Кирилл. Что же делать-то, если ребенок тянется к деньгам, к компьютерным играм, а вовсе не тянется к книжкам и к школе? Это тема, правда, для отдельного обсуждения. Доброй ночи, Римма Моисеевна. Давно... Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хочу поблагодарить вас за передачу вашу. Я встретилась, мне в жизни так повезло, с удивительным педагогом Анной Даниловной Артабалевской. Она учительница музыки при ЦМШ была и воспитывала сразу... Ну вы хоть расшифруйте, а то звучит... Подряд. Она дала миру 20 лауреатов. Это такой посев ни один педагог не дал миру. Овчинников, Насеткин и другие. И вот я была на ее занятиях и знакома была с ней почти 25 лет. Дети, вообще, каждому человеку от Создателя даны все знания, все таланты, все способности, каждому. А вот роль ученика, я с вами совершенно согласна, а роль педагога, вернее, в том, чтобы раскрыть эти способности у детишек. Она умела раскрывать. При мне дети буквально, ну, как вам сказать, и музыка, и рисование, и лепка, и все... У них раскрывалась, она именно была талантливым педагогом, умела раскрыть эти знания, данные каждому от Бога. Он никому из людей не пожалел, все знания, которыми он сам обладает. А в чем, вот, Римма Моисеевна? Просто важно открыть эти знания. Римма Моисеевна, ну она же ведь не с консервным ножом ходила. Ой, что-то плохо слышно. Я говорю, она же не с консервным ножом ходила. Вот как она, самое главное, как она открывала эти таланты? Может быть, мы сможем что-то понять из этого? Вот она, что... во-первых, была глубоко истинно верующий человек. И в то время, когда она работала, это скрывать нужно было. И дети у ней, три ребенка, прямо сразу приходили... На занятия, хотя на пианино играл один ребенок. Не-не-не, это не... Это... слушал, как он играл, не свет... и последующий слушал, как он играл, независимо в каком он классе, в первом, пятом или в третьем. И старшие помогали младшим. То есть именно в коллективе воспитывается талант. Вот это одна сторона дела, потому что один человек сам по себе талант развить, это трудно. Вот она умела так делать любовью своей к детям, давала им полную свободу. Она не заставляла их, они сами рвались к ней играть на пианино. Обычно дети не хотят играть, а они плакали, если получалось так, что она не могла их брать. Значит, что она давала возможность почувствовать? Она почувствовала человеку, давала маленькому уверенность в своей силенке. По-моему, приобщала их к любви людей. Не сердитесь, Римма Моисеевна. Но, по-моему, извините меня, ради Бога, мне кажется, что то, что вот такие педагоги были у меня в жизни, такие педагоги, не музыки, конечно, но были такие педагоги, имеют один общий талант. Это талант дарить ученикам радость от того, что они делают. Мне кажется, что дело не в коллективе, а в некоторой значимости вот этого простейшего, замечательного приема раскрытия. Значимым себя чувствует старший ученик, значимым, потому что он не просто играет, он слушает и учит младшего ученика, но значимым чувствует себя и младший ученик. По той же самой причине, потому что старший, уже мастер в его понимании, занимается с ним, а не только педагог. Возникает радость, в которой каждый чувствует себя значимым. Это то, чего настолько мучительно не хватает нашим классам и нашей школе, именно с точки зрения открытия таланта. Радости, радости, радости не переменки, а урока, потому что... В радостном деле возникает увлечение. Увлечься можно только тем, в чем чувствуешь себя значимым. И признать себя значимым, каким-то образом необходимо. Но все-таки это не совсем определение таланта. Доброй ночи, Нина. Есть Нина у нас в эфире? Да. Здравствуйте. Что такое талант? Вы знаете, на мой взгляд, для меня, по крайней мере, в основе таланта всегда лежит честность. Как ответственность за ту глубину понимания, к которой считаю себя причастным. А в основе этой глубины понимания, на мой взгляд, лежит безжалостность. Я подчеркну то, что это не жестокость. Безжалостность к себе и максимальная откровенность с другими в выражении этих переживаний. Ну то есть, другими словами, талант – это, можно сказать, существование без кожи. И он проявляется тогда, когда человека, грубо говоря, сдирает эту кожу. И рад бы, ей-богу, Нин, искренне бы рад с вами согласиться, если бы мы не использовали это слово в каких-то совершенно других смыслах и совершенно искренне. Есть культура, есть антикультура. Ну, да, и вот не помню фамилию автора детективного романа под названием «Криминальный талант», но знаю, что есть еще и одноименный фильм. И в этой антикультуре как бы сейчас звучит почти нормально. Талантливый вор, талантливый мошенник. Ну, что делать? Ну, в антикультуре, ну, талантлив. Почему вы не считаете, что это тоже талант? А понимаете, какая ситуация? Это противоречит тому, что я сейчас только что сказала. Потому что вроде бы это совсем никак не связано с ответственностью за проявление своих талантов. Или вот, например, были ли талантливы те ученые, благодаря исследованиям которых стало возможно создание атомной бомбы и самых разнообразных средств массового уничтожения. Мы сейчас говорим «Калашников». Какой талант? Ну, действительно, гениальный же автомат. Что там говорить? Это правда, но понимал же Калашников, какое количество народу будет уничтожено его автоматами, и понимает, талантлив он? Да, несомненно. Нету этической мерки, хотя очень хотелось бы ее уметь. Но вот в слове ее нету. Спасибо вам большое. А кто из Вильнюса к нам дозвонился? Наташа. Наташ, доброй ночи. Наташа. Есть Вильнюс у нас на проводе? Нет на проводе Вильнюса. Ну, вот понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что все-таки неэтическое это измерение. Хотя очень хочется, конечно, чтобы этическая координата в слове «талант», по крайней мере, появилась. Ну что ж, давайте попробуем подумать еще. Что же это такое? Что мы вкладываем в слово «талант»? Почему у него такое странное весовое происхождение? Музыкальная пауза. Один из наших постоянных радиослушателей, например, связывает слово «талант» с не менее популярным словом «ум». Я хочу сказать, что все упирается, конечно, все равно в недостаток ума человека. Душа устроена так, что она требует непрерывной, всерасширяющейся деятельности. Когда ум не может ей подсказать вот такую деятельность, тогда человек находит всякую разную ерунду, в том числе, конечно, и вот такие эти произвольные сексуальные контакты и всякие прочие формы балдения. Вот так вот. Ну, мой координаты мои, я из Белорецка звоню. Все, пока, наверное. Ну, вот ведь что интересно. Мне по этому поводу как-то попалась замечательная статья, написанная лет 10 тому назад в белорусской газете «Понедельник», она опубликована. Вот, оказывается, в Белоруссии было проведено исследование по методике тестирования, такое тотальное, по методике организации интеллектуалов Менса. Есть такая международная организация, выявляющая число интеллектуалов в разных странах мира. Так вот, выяснилось, что обычный результат, средний в других странах, в том числе в развитых, в европейских, в Америке, не превышает 20% вот этих самых интеллектуалов. А в Белоруссии он оказался аж 46%. И не стану, конечно, говорить об этом, но вот как бы статья называется так. «Если мы такие умные, то почему мы такие бедные?» И, конечно, этот вопрос россияне радостно могут задать и себе. Я вспоминаю замечательного нашего, удивительного, любимейшего моего русского философа Ивана Андреевича Ильина, который писал еще в 22-м году. «Ведь у нас даровитость как будто разлита в душах. У нас даровитые люди, не оазисы, не острова, а холмы, разбежавшиеся до самого горизонта. Кажется, что если бы мы, русские, умели разыскивать себе душевные дары и разрабатывать их волею, трудом и умением, так вокруг все зацвело бы. Сколько русской даровитости прахом идет. И подумать только, кабы такую даровитость иному усердно вышкленному и всю жизнь надрывно кряхтящему народу, так что бы из этого вышло?» Талант, по всей видимости, это не просто ум или интеллектуальные способности, это ведь способность, и вот это, мне кажется, подразумевается в этом слове, притворить свои способности в некоторое действие, причем было бы вообще замечательно, если бы это действие шло на славу своей страны. Доброй ночи, Николай Сергеевич. Я хотел вот привлечь на это такую сторону таланта. С моей точки зрения, прежде всего, человек, конечно, ориентированный по натуре своей на определенный род деятельности. Умственные и физические таланты, и прочие, педагогики, и в науке, и в многих других отраслях. Везде есть таланты, россыпь и так далее. И организационные таланты люди есть. И вот в совокупности, конечно, хотелось бы видеть применительно к нашей родной российской земле именно в первую очередь вот организация труда талантов умных людей. Ведь вот в свое время взять наши выдающиеся таланты, как Королев, создатель космической техники, затем вот физик Эйнштейн из Германии происходящий. А ведь ими руководил незаметный, неприметный человек Тормен, который изобрел музыкальный прибор Тормен Вокс. И они работали оба под его началом в разные периоды жизни, соответственно, в разных странах. Но вот сам он в МГУ работал лаборантом на кафедре акустики. А, в общем-то, больших таких регалий не получил. Но все-таки имел вот, счастье руководить выдающимися такими вот талантами. Более того, ну, в общем, термин человек достаточно известный, и термин «вокс» сейчас все чаще и чаще вспоминают в музыкальной культуре, инструмент необыкновенно интересный. сочетающий возможности тела. Это, да, и на нем играют всем телом в электромагнитном поле, которое распространяется вокруг, не знаю, шеста, центральной оси, да, там распространяется электромагнитное поле. Человек как бы танцует вокруг этого шеста, и звучит совершенно потрясающая мелодия, которую он исполняет всем телом. Это сейчас становится все более и более известным. Так что талант нашел себя, и, наверное, как никто другой, Термен был человеком, которого не поддерживали никто и нигде. И он был человеком, который состоялся сам. Правда? То есть, конечно, системы и институты поддержки талантов чрезвычайно важны. Но дело в том, что талантливый человек должен даже до этого института как-то дойти, как-то до него добраться, найти в себе силы сказать и заявить о себе. И это все равно он должен сделать сам, хотя институты поддержки таланта необходимы. Но только ли способности мы имеем в виду? Или что же в конце концов это за способности? Доброй ночи, Ирина. Есть Ирина у нас? Кто звонил? Ну, это естественно. Талант, вообще никто не сказал. Ирина, это, простите. Вы всегда перебиваете. Да, я всегда перебиваю. Говорите громче, вас не слышно совершенно. Выдающиеся, врожденные способности. Об этом все не говорят. Какие-то там педагоги, учителя. Это выдающиеся, врожденные. Вот Эйнштейн вообще учился плохо. Его там считали недоумком, кстати. Об этом никто не сказал. Считали, что отсталый умственно, как они ему говорили. Но все равно у него был природный дар, что-то любознательность, познавание мира. Вот он был очень наблюдательным человеком и очень вдумчивым. И все равно он пришел к тому, что ему дала природа. Природа. И все. Возьмите вот выдающихся людей, допустим, возьмите Леонардо, он сам ко всему пришел, все равно сам там научился, но все равно сам. Возьмите Микеланджело, это же выдающиеся способности, вот такой талант, и мы никогда не раскроем его природу. И, кстати, талант, у таланта никогда не бывает мук творчества, бывает просто технически воплотить, трудно воплотить что-то, там скульптуру сделать или еще написать картину, но у таланта нет мук творчества, он просто может сделать, раз и все равно он сделает, все равно он сделает. Понял. Спасибо вам большое. Спасибо, Ирин. Ну, как всегда, вас не перебиваю, только слышно было очень плохо, и надо было, конечно, громче говорить. Вот что я хочу сказать. Ну, все-таки, наверное, есть два разных параметра. Один параметр или слово, ведь недаром же они разные в языке. Гений, а другое – талант. И хотя, может быть, это то самое количество, которое переходит в качество, не знаю, но язык, тем не менее, эти два понятия разделяет. И действительно, о таланте мы говорим чаще всего с какой-то человечески ориентированной деятельностью. И деятельность эта осуществляется, есть еще одно замечательное слово, мастер. Это деятельность, которую человек способен осуществлять на уровне мастерства. На вершине, на пределе возможностей мастера. И вот когда этот знаменитый звонок Сталина Булгакову, когда он все интересовался по телефону Мандельштама, мастер, откуда, собственно, и родилось наименование героя «Мастера и Маргариты» из этого ночного телефонного разговора, то он имел в виду именно это. Сталин вообще с таким почти магическим трепетом относился к человеку действительно талантливому, к мастеру. И именно это он хотел, видимо, спросить у Булгакова. Он действительно талантлив? И тогда, во всяком случае, Булгаков не до конца, видимо, понял этот вопрос. Ну, это, наверное, отдельный разговор. А вообще, мы имеем в виду, что это человек, который способен некое мастерство превратить в осмысленную, целесообразную и, самое главное, наполняющую жизнь деятельность. То есть вот не простую деятельность, а может быть деятельность, которая способна увлечь за собой и других. И все-таки это по-прежнему какой-то очень слабый ответ на вопрос. Доброй ночи. Кто в эфире у нас? Татьяна. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Я вот хотела сказать по поводу того, что можно быть 100 раз гением, очень талантливым человеком, но нужно быть еще очень уверенным в своих силах, чтобы свой талант продемонстрировать окружающим, чтобы добиться своей цели. У нас было на Руси очень много талантливых людей, но среди этих миллионных, так сказать, гениев мы знаем ведь только какое-то определенное количество, в общем, считанные единицы среди них. Вот поэтому я считаю, что только человек, который обладающий еще настойчивостью, вот, смелостью и всем остальными такими пробивными качествами, только он сможет воплотить в жизни свои какие-то открытия, вот, свой талант, ну, в различных сферах деятельности. Есть в таланте, в слове «талант», некий оттенок уверенности в себе. Если ты слышишь зов таланта, ты должен его реализовать. Как ну, не бы, всем людям это присуще. Как бы это действительно неотрывная черта слова «талант». Если человек не заявил о себе, мы ни в коем случае не назовем его талантливым. Или просто вот узкий круг родных и близких скажет о нем в последнем слове. Он был талантливым человеком. Вообще, безотносительно к чему бы то ни было. Мы вкладываем в слово «талант» несомненное ощущение проявленности. Согласен с вами. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Вот что еще хочу сказать, на ночь глядя. Вообще, не так давно в Великобритании было проведено исследование, в котором принимали участие 425 мужчин и женщин. В основном художники, поэты и пациенты. Так вот, выяснилось, что среднее количество сексуальных партнеров у художников и поэтов было более 10, а у людей нетворческих профессий около трех, и среднее количество сексуальных партнеров возрастало одновременно с увеличением творческой активности. Вот доктор Нетл, который проводил эти исследования, связывал их с теорией эволюции, объясняющей, почему определенные качества, свойственные художникам и поэтам, прочно сохраняются в обществе. Это их роль с точки зрения сексуальной привлекательности и выживания вида. Творческие люди часто являются объектом всеобщего внимания. Они нередко очень харизматичны, это я цитирую, а их произведения пробуждают интерес к их личности. Художественные натуры часто действуют импульсивно и стремятся испытать новые ощущения, что и отличает их от обычных людей. Более того, такое поведение воспринимается в обществе как должное. Но, по мнению доктора Мэтла, человек вот с такими художественными талантами с большей вероятностью находится под угрозой серьезного психического заболевания. Ну, вот доктор Нетл считает, что иллюстрации к его выводам могут служить и Байрон, и Пабло Пикассо, которых объединяет не только то, что они творческие люди, но и их бурная сексуальная жизнь. Ну, и раз уж вспомнили сегодня Эйнштейна, то хочу напомнить, что он широко известный физик-развратник. Сейчас пошло такой термин. Появился в публицистической литературе. И туда же включают Ричарда Фейнмана, Шрёдингера, Марию Кюри и Роберта Оппенгеймера. В статье отмечается, что Эйнштейн был склонен к флирту, имел легионы интрижек, а Фейнман был единственным лауреатом Нобелевской премии, публично выступившим в поддержку порнозвезд и разбившим автомобиль, заглядевшись на красотку. Про Марию Кюри статья напоминает, что ее последний муж был ее бывшим студентом, которого она увела от жены и от детей. Об Эрвине Шрёдингере сообщается, что знаменитое уравнение Шрёдингера ученый вывел, развлекаясь на своей горной вилле с группой подружек. Как бы вот так вот. Вообще существует очень много материала о страстной сексуальности великих и известных физиков, и о Планке, и об Эйнштейне, и о Фейнмане, и так далее, и тому подобное. Вот как бы считается, что как биологической особи этот самый талант дает человеку явные совершенно преимущества. Но, к сожалению, тот же самый талант ведет к нарушению стабильности отношений. Не успею пересказать содержание, но хочу сказать, что есть два замечательных рассказа. Вообще, мало вспоминаю его нами, замечательного писателя Владимира Галактионовича Короленко, написанные в конце 19 века. Они похожи, он там просто работал над материалом. Один из них так и называется «Талант», а второй «Таланты». И это вот такой очень русский разговор о талантах. И последнее в таланте. Мне хотелось бы сказать, что, может быть, самым интересным образом его появление и его качество определял Иван Андреевич Ильин. Он говорил, что есть даровитость и талант, и они различаются ровно на одно созерцание. Есть как бы две функции, две способности легкого и быстрого проявления, удачного, меткого, приятного, сладостного выражения. Цитирую. Нередко предполагают, что это единственная способность удачного замечания, примечания и самовыражения и является талантами. Но на самом деле таланту требуется еще один параметр. Это созерцание. Есть таланты, которые как бы скачут по поверхности жизни, отражая ее, как зеркало, возникают блики. И лучшее, что может дать такой талант в искусстве, это не красоту, а красивость. Незначительность, не величие, не глубину, а лишь дразнящую и соблазнительную чувственность. А вот искренность и глубина созерцания делают человека поэтом. Дар к деятельности, дар самовыражения, некоторая уверенность в себе, умноженная на глубокое созерцание, на способность остановиться, глубоко задуматься и почувствовать реальность. Вот так определял талант Ильин. А мне бы хотелось в конце последней фразочкой дать определение таланта, которое в своем рассказе дал Владимир Галактионович Короленко. Талант, написал он, есть драгоценная ноша, которую судьба часто взваливает на спину осла. Наверное, надо научиться чувствовать глубже, как рекомендовал Иван Андреевич Ильин. Надо научиться созерцать. И, может быть, тогда эта спина несколько изменится и перестанет быть ослиной. Ну вот, все, что мы успеваем сегодня сказать о таланте. Хочу только напоследок сказать, что мы с вами в ближайший понедельник, как это ни печально, давайте все-таки поговорим о том, откуда в человеке берется агрессия и насилие. И с чем связано нарастание агрессии и насилия в наши дни? Вот, собственно, и все. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи.